Глава третья. Сердце на двоих. В конкурсе на самую дурацкую шутку гонец наверняка бы занял первое место. Благая весть прогремела раскатом грома, ошарашив не только меня, но и Сайран с владыкой. Каким-то образом я почувствовала эмоции дракона, и они были далеки от радостных. «Этого не может быть!» Чеканя каждое слово, просипел Вальгард. Пламя в его голосе сменилось льдом. На месте гонца я бы добровольно закопалась под ближайшим деревом или спрыгнула с обрыва, но парень не сдавался. «Владыка, понимаю, это звучит...» «Соло умирала на моих руках», — рявкнул дракон. «Я до последнего был рядом, слышал ее последний вздох и своими глазами видел, как погасла метка пары». От слов Вальгарда внутри все заледенело. До этого момента я чувствовала лишь его ненависть и ярость. Теперь меня выкручивало от боли и жгучей тоски, разрывающей его душу на части. Он не просто любил невесту. Он не мог, не хотел жить без нее и готовился уйти следом. Дракон, потерявший пару, умирает, чтобы встретиться со своей половинкой в паутине и вместе переродиться в другом мире. Едва слышно произнесла Сайран. Вальгард готов был уйти вслед за Солой, но уже не сможет. Ваша связь не позволит. «Наша связь — фикция!» — воскликнула, пытаясь совладать с нахлынувшими эмоциями. «Своими им, дракон. Если Сальена жива, она не могла выжить». В голосе Сайран проскользнули тревожные нотки. Я видела ее душу в паутине. И Вальгард сразу бы почувствовал, что она жива. Связь пары не ошибается. «А Скарлетт?» Просипела, чувствуя, как горло сдавливает тисками. «Ты сказала, она некромант». «Они обе мертвы», — перебил меня дух. «Иначе я бы не сумела призвать тебя и сделать истинной парой владыки». Слова ведьмы резанули по-живому. Когда дракон ненавидел меня, было проще. Его ярость пугала до дрожи, заставляя сконцентрироваться на выживании. Я больше ни о чем не думала, жила только одной целью, монотонно повторяя, что с остальным разберусь позже. А теперь? Чужие эмоции оглушали, сметая все аргументы, и я тонула в них, захлебываясь его горем и болью. «Это неправильно». На глаза навернулись слезы. «То, что мы делаем, они...» Подобрать слова не получалось. Слишком паршиво я себя чувствовала. Разбить чужую пару, лишить шанса души и Вальгарда и Сальены вновь обрести друг друга. «На кону судьба мира», — отрезала Сайран. «Истинные пары важны, но Соло проиграла свой бой. А потерять владыку мы не можем. Без него начнется мятеж. Империя захлебнется в крови междоусобиц. Я уже молчу про монстров. Без Вальгарда орден не сможет дать отпор повелителю и...» Дух запнулся, сообразив, что и так сболтнул лишнего. «Ты рассуждаешь как человек, Лена, но счастье одной пары неравнозначно миллионам жизней». Повозку неожиданно тряхнуло, мы снова поехали. На этот раз в гробовой тишине. Злополучный гонец наконец-то заткнулся, позволяя всем осмыслить услышанное. Таир молчала. Я балансировала на грани истерики. А Вальгард не верил. Я чувствовала это каждой клеточкой своего тела и пока не знала, на счастье это или на беду. «То, что не верит, это хорошо», — устало отозвалась Сайран. «Не бросится сразу восстанавливать метки. Сможем выгадать время. Но его все равно будет тянуть к Соле. Несмотря на то, что в ее теле теперь чужая душа». «Понять бы еще чья», — вздохнула. «А те сирены, это не может быть одна из них?» «Я поговорю с хозяином океана», — ответил дух. «И позже еще раз наведаюсь в паутину, хоть и не чувствую души Скарлетт в этом мире». «Если она настолько могущественна, лучше перестраховаться», — кивнула, стукнувшись лбом о прутья клетки. «Во время разговора я постоянно забывала о них». «На это уйдет больше суток», — продолжил дух. «Пока нельзя оставлять тебя одну. «Для начала нужно пройти испытание Тайры и убедиться, что ваша связь с Вальгардом вошла в полную силу. То, что я слышу его эмоции, это очень странно. Ты не должна их чувствовать», — задумчиво протянула Сайран. «Но с этим мы новой душой Солы разберемся позже, когда окажешься на свободе. Сейчас слушай и запоминай, мы почти приехали. Времени на подготовку осталось в обрез». Запоминать пришлось много. Дух тараторил без остановки, намереваясь за четверть часа впихнуть в меня все необходимые знания. Я чувствовала себя туристкой, впервые оказавшейся за границей, и пытающейся сойти за местную, зная всего три слова на английском. Оказалось, после перерождения сирены часто сохраняли воспоминания о прошлой жизни. Но некоторые из них предпочитали забыть былую боль и начать все с чистого листа. Таким девушкам хозяин океана стирал личные воспоминания, зато оставлял знания о мире. Чтобы не запутаться в показаниях, мы решили пойти по второму сценарию. И по дороге в казематы Сайран вывалила на мою голову краткий, но весьма концентрированный курс по истории Сальвингарда. Если бы не спешка, я с огромным удовольствием послушала и даже засыпала духа вопросами, но время поджимало. Кроме названий королевств, имен правителей и местных законов, нужно было выучить еще и несколько заклинаний. Их мне предстояло активировать во время допроса, самостоятельно, без помощи Сайран. Именно это пугало до дрожи. Я не понимала, что должна делать и как призывать магию. Да что там, я даже не представляла, как эта магия выглядит и ощущается. «Жить хочешь?» — проникновенно уточнил дух. Едва я провалила очередную попытку. «Очень», — просипела, прижавшись лбом к ледяным прутьям. Они были зачарованными и блокировали магию. Но, по словам Сайран, тренировки проходили в ментальном подпространстве. И наручники с клеткой никак не могли повлиять на результат. «Значит, дело только во мне. Колдуй!» — в голосе духа проскользнуло раздражение. Ее злила моя магическая бестолковость. А я едва сдерживалась, чтобы не сорваться в крик и истерику. Тело ныло от усталости, руки и шеи затекли из-за цепей, а голова раскалывалась от новой информации. О проблемах с Вальгардом и внезапно воскресшей Солой старалась не думать, сосредоточившись на предстоящем допросе. Как бы сказала Скарлетт из моего мира, об этом я подумаю завтра. Если выживу, конечно. «Колдуй, кому сказала?» — с нажимом прошипела Сайран. «Мы к крепости подъезжаем». Сердце пропустило удар, и до боли прикусив губу, я сконцентрировалась на плетении. Его запомнила легко и сразу представила весь узор целиком. Оставалось наполнить магией. Понять бы еще, что это такое. «Энергия, сама жизнь, суть всего вокруг», — с отчаянием воскликнул дух. «Этот мир и вся паутина, все соткано из магии и осколков души Творца». Наставник из Сайран был плохой. Нет, ужасный. С таким же успехом она могла рассказывать начинающему художнику о том, что картина состоит из масла и холста, забыв упомянуть о таланте, времени и силах, которые на нее потратил мастер. О кисточках, с помощью которых он ее писал, о мастихине, палитре, разбавителе, грунтовке. «Пряхи всевеликие!» — взвыл призрак. «Вспомни, как ты колдовала в своем мире. Во время выступления ты одним голосом могла очаровать тысячи людей. Откуда тогда черпала силу?» Слова духа на миг ошарашили, но вместе с удивлением вспыхнул и огонек понимания. Мой успех в опере был результатом титанических усилий и регулярных тренировок. Я заслуженно гордилась безупречным колоратурным сопрано. И, утратив голос из-за болезни, словно лишилась части души. Но кроме вложенного труда было и еще кое-что. Выходя на сцену, я забывала обо всем, растворялась в музыке и пении, жила своей партией, наслаждаясь каждой секундой выступления. Голос был моей жизнью и магией. С его помощью я будто колдовала, выписывая немыслимые колоратуры. И сейчас, стоило представить, как я распеваюсь, сердце сорвалось в пляс, а по телу растеклось будоражащее тепло. «О, да, наконец-то!» Вопль духа на миг оглушил, зато плетение, до этого висящее передо мной, безликим призраком, вспыхнуло золотыми искрами, «Пой, ведьма, пой! Мы нашли источник твоей магии». «Источник. Твой голос», — перебила Сайран. «Я ошиблась. Думала, он лишь инструмент. Но именно в нем твоя сила и шанс на спасение». «Именно поэтому ты его забрала?» Не удержалась от колкости. «Это была перестраховка, чтобы ты поначалу не ляпнула лишнего», — примирительно сообщил дух. «В камере верну. И приготовься, мы приехали». По коже прошел мороз. Я была совершенно не готова к встрече с леди-инквизитором. «У нас будет немного времени, чтобы еще раз отработать активацию плетения и все повторить», — заверила меня Сайран. «Скорее всего, Тайра начнет не с тебя, а с Солы». «А мы...» — запнулась, подбирая слова. Очень хотелось хоть одним глазком увидеть истинную Вальгарда и посмотреть, как он отреагирует на ее воскрешение при личной встрече. Это могло помочь в дальнейшем. «Хорошая мысль», — задумчиво протянула Сайран. «Да, тебе и впрямь будет полезно увидеть все лично». «И ты можешь это организовать?» — уточнила с надеждой. «Весь разговор показать не обещаю, но кое-что сможем подсмотреть», — усмехнулся дух.